Глава 30. От простоты в ультиматуме Ильи я повторно обрезалась о собственные клыки, но на этот раз никакого знака от стаи не последовало. Короткая тишина, за которую я успела съежиться и сгореть в собственном чувстве вины, оборвалась и раскололась, когда, отступив на шаг, Влад расхохотался. Моргнув, я непонимающе уставилась на своего ведьмака, продолжающего смеяться в ночное небо, откинув голову. В этом звуке не было веселья и смешка, лишь издевка и что-то злобное, темное и хищное. Мурашки по коже. «Я сказал что-то смешное», — лукаво, как мне показалось, поинтересовался Илья. «Надо же, какая-то шутка непонятная мне все же звучала, и Влад не сошел с ума». Смех Яблонева оборвался так же резко, как начался. Короткое птичье движение головой, и темный посмотрел прямо на мужчину. Вероятнее всего, сквозь, как все они умели. «Разве нет?» — ответил вопросом на вопрос Яблонев. «Это большое искусство — предоставить правдоподобную иллюзию выбора, каким бы он ни был. Ты им не владеешь». «Люблю начинать диалог с анекдота». Криво улыбнулся практикующий. «Уверен, ты оценил иронию. Связь, которую все вы считаете силой, на деле ваша величайшая слабость. Посмотри на нее. Илья кивнул в мою сторону. «Посмотри и признай. Нет никакого выбора. Ваша переоцененная связь лишает его безвозвратно. Как только перестаешь думать о себе, дорога сворачивает на кладбище». Влад смотреть на меня не спешил. И я достаточно его знала, чтобы понять, что на то есть куда более веские причины, чем боязнь потерять концентрацию или бдительность. Отойдя к противоположному краю, ведьмак щелкнул пальцами в воздух, привлекая внимание. «Мне не интересны твои проповеди, я сам их читаю не хуже. Ты выбрал высоту, потому что думаешь, что в таком благоприятном поле пространства для моего знака и сущности передача сил пройдет как по маслу». Яблонев цокнул языком. «Очевидно, жажда результата ослепила тебя, иначе ты вспомнил бы несколько основополагающих вещей раньше, чем затеял все это». Илья усмехнулся так же, как делал все это время со мной. Выдохнув, я сосредоточила все внимание на нем, надеясь хотя бы успеть предупредить Влада, как только он что-то начнет делать. «Что-то очевидное мне, конечно. Любой практикующий способен действовать, даже застыв на месте». «Например», — прищурился мужчина, встав вплотную к мангалу. «Например, саму возможность передать дар. Что неясно в слове «добровольно»?» Влад скрестил руки на груди, впившись взглядом в Илью. «Шантаж, давление и определенное принуждение ничем не помогут. Ты видишь мою сущность. В чужую клетку она не сядет. А у тебя нет ничего, что могло бы зародить хотя бы мысль расстаться с небом». «Ах, вот ты о чем! Цокнул языком практикующий, передразнивая Влада, пока я пыталась переварить сказанное. «Видишь ли, шантаж имел смысл только ради твоего появления. Ты же не думаешь, что, захватив твоего фамильяра, я преследовал только одну цель?» Вот уж глупости. Любой, кто часто оказывается рядом с практикующими, знал, что одним действием они редко когда решают меньше двух проблем, изначально видя дальше и больше. «Тебе уже приходилось иметь дело с тандемом, скрепленным связью». «Даже не с одним», — согласился Илья. «Вы все одинаковы, независимо от специализации, промысла и сущностей. Связь — ваша зависимость, убогая попытка бегства от одиночества. Ты так привязан к ней». Он ткнул в мою сторону железякой. «Что об уходе и речи быть не может. Так привязан, что не смог не прийти сюда». «Отпусти я ее прямо сейчас, и она даже не подумает уйти. Вы сделаете все друг для друга, остается только дергать ниточки». Я не успела открыть рот, хотя поняла все за секунду до того, как практикующий снова сунул руку к костру. Боль нахлынула огненной волной, вгрызаясь в кости и кожу до колен. Закричав, я наклонилась вперед, насколько позволяла веревка, дергая ногами в дурацкой надежде стряхнуть эту пытку. И еле выдохнула, когда она исчезла, оставляя за собой шлейф из унижения и вины. Влад не должен был видеть меня такой, смаргивающей слезы пленницы, побитым щенком, тем, кого нужно спасать или выкупать собственным даром. Заставив себя выпрямиться, я поняла, что Яблонев по-прежнему на меня не смотрел. Склонив голову на бок, ведьмак продолжал рассматривать Илью, так, словно меня здесь вообще не было. Как будто я не кричала от боли пару мгновений назад. Как будто я больше не была его человеком. Как будто темному стало наплевать, что со мной происходит. Эта мысль выдавливала весь воздух, оставляя далеко позади любую внушенную врагом агонию. «Недурственно», — покровительственно отметил Илья. «Сразу понял. У меня была догадка, переросшая в уверенность, когда ты попробовал надавить и заставить меня посмотреть. Уловки старой школы», — ответил ведьмак. «Агата». Имя прозвучало как обычно. Обычно для произношения Влада. Бесконечно особенно для меня. Как всегда вкрадчиво, мягко и слегка на выдохе. Такую интонацию хочется слышать, забираясь под одеяло или сидя перед костром. Нечто, придающее любому уюту и теплу большую степень. Ментальная стена и пространство, пронизанное чуждой враждебной энергетикой, что нас разделяли, резко перестали видеться чем-то непреодолимым. Влад никак не поменял позы, но этого больше и не требовалось. Сейчас, пока голос и интонация темного все еще звучали в голове, каждая частичка меня знала, что между нами все по-прежнему. Так же, как и этим утром, когда мои пальцы осторожно очерчивали его татуировку. Так же, как и этим днем, когда он всерьез предлагал мне постоянную зарплату. Так же, как и полчаса назад, когда мы почувствовали друг друга через связь. Сокрушительное облегчение смыло надуманную боль и страхи. Мы команда, и нас тут двое против одного, как ни крути. Если я посмотрю тебя в глаза, то автоматически попаду в сеть его проклятий через нашу связь. Я уставилась в бетон под ногами еще до того, как Влад договорил. Вот оно что, очередная подлость. Впрочем, о честной игре и речи не шло. Что ж, если я не буду смотреть на своего практикующего, шанс попасть в такой капкан уйдет в минус. Параллельно с этим стало ясно, что еще проворачивал Яблонев. От него не последовало ни одной угрозы. Напротив, он старался поддержать диалог с Ильей. Тянет время. Мой темный знал многое еще до того, как подняться сюда. Значит, для него не было никакой тайны в том, что мешало нашей связи и моим способностям фамильяра. Возможно, мы отвлечем неприятеля достаточно, чтобы эффект такой дурацкой ведьминой пыли спал. Сомневаюсь, что в присутствии Влада он сможет еще раз применить ее. «Ты не просто потомственный. Это не провинциальное обучение, если можно так выразиться», — протянул Илья. «Хм, это делает тебя еще более ценным. О подобных приемах знает не так много родов. Чуть меньше десятка. И еще меньше тех, кто способен распознать их прежде, чем попасться. Эти черты... Ты сразу показался мне знакомым». Я вскинулась на мужчину, уловив довольство и восхищение в его голосе. Как будто он только что выиграл в лотерею. Смотрел он на Влада, точно как на заветный приз. «Серые глаза, манера держаться и, конечно же, знания. Визитная карточка Зарницких». «Не думал, что эту фамилию все еще помнят», — только и сказал Влад. «Тем не менее, я никогда ее не носил». «Конечно, не носил, потому что дар в их семье всегда передавался по женской линии. Значит, Тамара была Зарницкой, если бабушка Влада ничего не меняла, пока не вышла замуж и не взяла фамилию мужа. Фамилию, от которой Влад не стал отказываться. Зная своего практикующего, я точно понимала, почему». Очередное наказание и напоминание о смерти его отца в одном флаконе. «Слова — ничто в сравнении с кровью», — отмахнулся Илья. «Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет». «Серьезно? Ромео и Джульетта?» «Я помню эту историю, рассказанную мне дедом. Твоя прабабка тогда растревожила осиное гнездо, подняв знатную шумиху своим уходом. Кто бы мог подумать, что она окажется права в своей паранойе?» Мужчина кашлянул. «Мальчик, я знаю, что ты делаешь. Вытащи то, что у тебя в кармане, и сбрось с крыши, иначе...» Он постучал железкой по мангалу, намекая на очередную порцию боли для меня. «Живей!» Такого быть не могло, но я как будто отчетливо услышала тяжелый вздох Влада. В чем бы ни был его план, Илья оказался не глупее. Не глядя в сторону ведьмака, я чувствовала, что он снова у края крыши. Короткий взгляд в спину Яблонева, резкое движение его руки из кармана. Пальцы отпустили что-то круглое. Наверняка камень из его огромной коллекции, где каждый был предназначен для своей работы. «Гагат, как мне думается», — покивал Илья. «Хороший выбор, но, к сожалению, весьма очевидный. Взять самый сильный июньский камень, главный оберег по защите, и считать, что я его не замечу? Чем ты думал, мальчик?» «Прийти в чужой город, найти круг потомственных практикующих, в открытую напасть на ведьму этого круга и захватить в плен потомственного фамильяра, связанного с потомственным ведьмаком, сам знаешь, с какой историей рода. Затащить фамильяра в сильнейшее поле действия для сущности противника, ментально и зодиакально. А потом причинить боль фамильяру на глазах его практикующего. Чем ты думал?» Влад обернулся. И как ни пыталась, я не смогла отвести от него взгляда. Слишком притягательно, слишком опасно, слишком нужно. Я нарочно не смотрела в лицо, опасаясь перехватить взгляд, но знала, что все его черты по птичьи заострились, выпуская на волю истинно темного ведьмака. Мощь, сила и стальная воля практикующего расходились от его фигуры волнами энергии, подгребая под себя все, что было вокруг. Ментальное видение оставалось для меня закрытым, но сейчас оно и не требовалось. Такое невозможно пропустить. Такое ощутил бы даже тот, для кого интуиция — всего лишь слово в словаре. Как близко знающий Яблонева и уверенный, что мне бояться нечего, все равно захотелось стать совсем незаметной и переждать надвигающийся апокалипсис где-нибудь подальше. «Я сотру остатки твоей сущности в порошок. Восстанавливать будет нечего». Влад вскинул руку, совсем как Павел, нападая на Ирку. Жест был тот же. Только вот у Яблонева он выглядел совершенно по-другому. Стремительнее, изящнее и при этом устрашающе настолько, что по спине побежали мурашки, а на голове зашевелились волосы, не говоря уже о пересекшемся дыхании. Совсем белые в темноте и лунном свете скрученные пальцы ведьмака больше напоминали птичьи когти. Когти, готовые вцепиться и не отпускать. «Значит, ты решил по-плохому?» Покивал Илья, похоже, совсем не впечатленный увиденным. «Всего лишь выбрал то, что считаю верным», — склонил голову на бок Влад. «Тогда я впитаю твой дар вместе с последним дыханием. О таком варианте ты не подумал?» — усмехнулся Илья. «В каком-то смысле смерть — это всегда безошибочно», — хмыкнул мужчина и резко ткнул железкой точно в центр мангала, оставляя ее там. Внутри меня взорвалась граната. Боль была сразу везде, стискивала свои треугольные наконечные клыки, вонзаясь глубже, яростнее, сотрясая что-то важнее плоти, костей или разума. На этот раз она пробралась так далеко, куда не забиралась даже я сама. Огнем горела моя суть. Попытка стиснуть зубы и не выпустить крик закончилась лишь прокушенной губой, градом слез и очередным сглатыванием крови, заполнившей рот. Обвиснув на бечевке, впившейся в кожу рук, я заставила себя сморгнуть и выпрямиться на выдохе. В ушах звенело, сердце билось в горле, срочно эвакуировавшись подальше от пламени, пробирающегося сквозь грудную клетку. Следующий вдох дался много легче предыдущих. Боль по-прежнему перекатывалась под кожей, но будто бы ослабила напор, соскочив с отметки убийственно, но терпимо. Причина такой перемены, конечно же, была в Яблоневе, наставившем на меня раскрытую левую ладонь. «Даже сейчас ты не способен сконцентрироваться на основной задаче, мальчик. Ее боль тянет тебя назад, вынуждает не думать о себе», — снова запел Илья. «Вынуждает сдаться, даже не начав сражение как следует». Правая рука ведьмака вернулась на прежнюю позицию. Словно на темном пугающем меня языке вырвалась из практикующего, прочно ассоциируясь с чем-то колючим, холодным и трескучим, послужив лучшим ответом на очередное высказывание неприятеля. «Не поможет, мальчик», — усмехнулся мужчина, резко проведя рукой перед собой, словно задвигая дверцу шкафа. «Долго ты не продержишься. Как и твоя собачка». «Не переживай, утащить твои крылышки сил хватит, даже если придется их вырвать». «Я не переживаю, знаю, что переживу», — выплюнул Влад. Илья хрипло засмеялся, оценив высказывание, тут же вскинув обе руки и растопырив пальцы, словно паук лапы. «Ну хорошо, малыш, давай сделаем это как полагается. Боль вернулась в полном размере, вместе с тем, как ладонь Яблонева снова сместилась от меня к Илье. Понятное дело, ему нужны были все силы, чтобы противостоять этой твари. Только вот я тоже была его силой, его другом, его фамильяром, черт побери. И никто не смел обращаться к нему, малыш или мальчик, в моем присутствии. Тем более угрожать посадить в клетку или вырвать крылья. Это я так-то должен отрывать лапки и грызть каждого смертника, рискнувшего посягнуть на моего практикующего. Я не видела крыши, не было и темноты закрытых век. Перед глазами калейдоскопом проносились 3 месяца с Яблоневым. Вот он впервые берет меня за руку на лоджии у Кати. Вот ведьмак в моей квартире сверлит Ирку взглядом из-за молчания о стычке с Алё. Вот ведьмак в моей квартире сверлит Ирку взглядом из-за молчанки о стычке с Алёной. Вот я говорю долгожданное им «да», и тот редкий момент, когда счастье в его глазах не оставило места ни для чего другого. Круг свечей, секреты, укусы, сонная «угомонись», бесконечный поток собачьих шуточек, ласковая снисходительность и готовность все объяснить по-новому, когда я в очередной раз чего-то не понимаю. 10 объятий, успокаивающих, поддерживающих, уютных, семейных, по-особенному наших. 100 сообщений в чате утром, днем, вечером и глубокой ночью, прогулки бок о бок, нога в ногу, сплетенные пальцы рук и плотно прижатые друг к другу ладони. Бескомпромиссная, твердая и решительная «я на твоей стороне, что бы ни случилось». Даже если виноват, даже если против все остальные, неважно, друзья, семья или неприятели. Ничего не имело значения, когда мы были вместе, кроме этого поражающего, поглощающего все остальное понимания. Я не могла потерять это чувство принадлежности. Не могла потерять своего практикующего, открывшего мне целый мир загадок, оставаясь самой главной из них. Не знаю, чем был океан, поднявшийся внутри и затушивший пламя боли за считанные мгновения, обратив ее в мокрый пепел и пыль. Ненависть, гнев, страх или же отчаяние. Думаю, все вместе, в неограниченных количествах. Барьер, отрезающий от сущности и способностей, словно тонкий лед, покрылся трещинами. Они светились, росли, пока сквозь них не просочилось все столь хорошо мне знакомое. Запахи, привычно и необходимо, пришли первыми. Я чуяла ветер, несший в себе аромат полей, дороги, темного леса, собачьей стаи и грозы. Чувствовала, как он свирепо пробирается с той стороны, расширяя и кроша разделяющую нас стену. Слышала собачий многоголосый лай и скулёж с вкраплениями из раздраженного вороньего карканья. Инстинктивно я потянулась вперед, что вряд ли возможно, ведь все это происходило внутри меня. Я просто захотела, чтобы оно стало ближе, проникло и снова заняло надлежащее место. Выбора и других вариантов не было. Не тогда, когда снаружи Влад борется в одиночку за себя. За нас. Стена, что скрывала мою сущность и прятала ментальный мир, осыпалась осколками, взорвавшись изнутри лунным светом и открывая ночь. Дорога и поля, темный лес совсем рядом, в молочно-желтом свете прожектора луны всюду были видны тонкие блестящие нити паутины. Ее ошметки летали в воздухе, висели на траве и деревьях, мерцали на шкуре дога. Приветственно и ликующе взвыв, она отпружинила от дороги всеми 4 лапами под одобрительный гул стаи, стекающейся к ней со всех сторон. Желтые глаза вспыхнули в темноте, словно светлячки. Пар из пастей и рычания уносились все тем же ветром, дующим из мрачного леса Яблонева. Он сметал паутину резкими порывами, как дворник палую листву, в то время как я снова чувствовала себя цельной и настоящей. Открыв глаза, я знала, что все поменялось. Переломный момент, обеспеченный моим океаном и ветром Влада, заставили Илью отступить во всех смыслах. Наша связь разорвала сеть его проклятий на клочки. Ее больше не было и точно не будет, чем в мангал не ткни. Это было так же верно, как и то, что теперь Яблонев мог посмотреть на меня без какого-либо риска. Я снова видела Луну, но на этот раз не в ментальном пространстве или небе над головой. Она отражалась в глазах ведьмака, отчего казалось, будто из-за свинцовых снеговых туч ярости и решительности в них сверкала и серебристая радость. Хотя мне не казалось, и я не собиралась креститься. Все так и было. Губы моего князя чуть изогнулись в улыбке, показав ямочки на щеках. Он был горд, доволен, и особое удовольствие доставляло чувствовать это тепло по связи, вновь заработавшей в обе стороны. «Невозможно. Ты не могла избавиться от этого самостоятельно». Как показывало настоящее, очень даже могла. Океан эмоций все еще отдавался штормам внутри, но каким-то образом не выплескивался через край. Словно впервые в жизни у меня было четкое понимание, как его направлять и оставаться на плаву, а не тонуть и захлебываться. Я думала, что практикующие лучше других знают, что невозможно, это отговорка. Илья скривился. А еще они знают, что любой план может сорваться, и всегда готовят запасной. Даже два. Не забывай, кто присматривает за твоей мамой и что с ней может случиться из-за вашего плохого поведения. «Его брат. Он сейчас возле мамы», — быстро пояснила я Яблоневу, сдерживая рычание и снова стесывая кожу о тугую бечевку. «Так что?» — мужчина снова вернул самообладание, выдав всю ту же противную ухмылку и цоканье языком. «Продолжим? Или ты наконец-то осознаешь поражение и будешь хорошим мальчиком, который не подвергнет опасности мать своего фамильяра?» «Я никогда не был хорошим мальчиком». Прежняя Агата месячной давности вытаращилась бы на Яблонева и закричала с пеной у рта, что он не имеет права рисковать мамой, тем более чужой. Нынешняя же считала, что шантажистов нужно наказывать и давить на первых же попытках навязать свою волю. Различие между этими двумя было лишь в понимании, осознании и ощущении связи с темным. Влад не подставлял маму, не пытался спасти свой дар за ее счет. Он просто выбирал нас, как вчера выбрала я, сбежав к нему домой. Раньше мы были раздробленными частицами, часто соприкасающимися общими взглядами, интересами и действиями. Сейчас наш тандем представлял единое целое, имеющее на все одно мнение. Оно, к слову, оказалось предельно простым. «Не трогай нас и наше, и мы не тронем тебя. Ну а если рискнул, то беги, может быть, успеешь». Шутка. Руки князя взметнулись снова, и это больше не было статичным жестом. Пальцы дергались в воздухе, будто набирая что-то на невидимой клавиатуре, или их кто-то тянул за нитки, как марионеток. Теперь Влад не сдерживался и не отвлекался, сосредоточившись на Илье, как тот и напрашивался с самого начала. Его противник сделал что-то похожее, двигая руками по-другому, очень быстро, хаотично, будто что-то выхватывал перед собой и отправлял обратно. Это походило бы на передразнивание мимами друг друга, если бы не волны электризующей энергии, покалывающей кожу. Погружение в ментальное вымело из головы все дурацкие ассоциации, открывая нам с Догом истинное противостояние. Огромный, словно сотканный из ночи ворон, летал по границе своего леса, испуская крыльями фиолетовые волны, затапливающие мои поля с дорогой. Не трогая мою сущность, они встречались с серым плотным барьером на границе наших владений. Густой и вязкий, он был похож на тысячи слоев паутины, наложенных друг на друга и перекрывающих пещеру, видневшуюся среди песка. Значит, вот какова природная ипостась Ильи. Вряд ли в ней живет что-то более привлекательное. Атаки Влада, сопровождаемые угрожающим карканьем, следовали одна за другой, постепенно плавя каждый слой барьера, пока он вовсе не исчез, открывая вход пещеры. Не веря в такую легкую победу, мы с Догом напряглись, всматриваясь в ее темный зев. Что бы там ни пряталось, это точно не крошечный безобидный паучок. Шуршание, гниль, легшая на язык, мерзкое сочетание запахов, коснувшееся ноздрей, странные движения в темноте пещеры, липкость и густота воздуха. Все органы чувств вместе с интуицией звонили на колоколах тревоги, предупреждая о приближении чего-то огромного, жуткого и опасного. Чего-то, что было неведомо даже нашей стае, незримо присутствующей где-то за спиной, здесь и одновременно не здесь. Пригнувшись к земле, Дог вздыбила шерсть и осклабила зубы, когда это показалось на свет. «Монстр!» Первое, что пришло в голову, и, скорее всего, самая верная характеристика того, кого мы увидели. От паука в нем была левая половина. Четыре лапы, полбрюха и полголовы с тремя злобными глазами-бусинами. Вторая часть представляла собой клочки, лоскутки и части других животных, сущностей которых он присвоил себе шантажом или в бою. Я различила львиный хвост, крыло летучей мыши, змеиный глаз, рыбью чешую, медвежью шкуру, кошачье ухо, иглы дикобраза, загнутый рог барана. За свою жизнь Илья оборвал, вырвал куски слишком у многих и теперь собирался пополнить коллекцию крыльями сущности Яблонева. Обе половины огромной махины, представшей перед нами, были сшиты между собой серыми пульсирующими нитками его энергии паутины. Я хорошо уловила тот момент, когда змеиный и все паучьи глаза остановились на вороне, встречая очередную фиолетовую завесу, распахнутой пастью, полной самых разных клыков и зубов. Он просто раскусил ее, затрясшись всем телом и издав какой-то клокочущий, булькающий звук, леденящий кровь. Смех. О, боги! Сплюнув, тварь снова раздвинула пасть. И на этот раз из нее к ворону вылетел липкий серо-желтый сгусток. Стремительно, беспощадно, точно он настиг свою цель, врезавшись в величавую птицу. Вороний и человеческий крик смешался в ушах с испуганным воем дога и очередным смешком монстра, и меня выбросило в реальное, на тот же стул, к натирающей кожу бечевке. Влад упал на колено, опираясь кулаком о крышу. Илья не двинулся с места. «Старая школа, малыш, как говорится, опыт не пропьешь». Вскинувшись, мой темный снова выставил руку. На секунду я не узнала его лица. Заострившиеся черты, ставшие почти черными глаза, ни единого намека, что парень передо мной был способен на улыбку или крепкое объятие. Ведьмак в нем развернулся на полную катушку, прежде никогда не показываясь мне так явно. Мужчина цокнул языком. «Птичка, птичка, поиграем? Знаешь, в чем твоя ошибка, как и всех предыдущих? Все вы атакуете меня!» Не увидев никакого смысла и логики в словах практикующего, я сосредоточилась на себя. В ментальном мне хотелось побежать и заслонить Влада, но док могла только наблюдать, так же, как и я сейчас. «Слишком много говоришь», — выдохнул Яблонев. Прежде чем перейти на темный язык, воспринимаемый мною как треск и гудение. Практикующие схлестнулись пассами в воздухе. Я чувствовала, что Влад действует на пределе своих возможностей, и если следующий раунд снова будет в пользу Ильи... Собственная беспомощность злила, жалила виной куда-то между ребер, подстёгиваемая царапающимся изнутри страхом. «Я как чертова собака на этой привязи. Какой смысл, а?» Какой смысл быть потомственным фамильяром, обладать всеми способностями, если всего одна дурацкая веревка способна поставить на этом крест? Яблонев потерял позицию, отступив на шаг, и от того, что пришло по связи, перехватило дыхание. Владу было больно. Сохраняя спокойствие и сосредоточенность внешне, внутренний ведьмак содрогался и едва успевал дышать. «Мой худший кошмар». Настолько ужасные, что я никогда не позволяла себе всерьез задуматься даже о возможности подобного. О возможности потерять Влада. Ни ссоры, ни прекращения общения, ни того, что он уйдет, а того, что в один момент его просто не станет. Безумие. Ментальное и реальное слилось в одно, сменяя друг друга вспышками. Мне казалось, я злилась раньше. До этого момента я не знала, что такое настоящая ярость. Неконтролируемая, слепящая, разрушительная сила заполнила каждую клеточку, словно кипяток чашку чая. Нет зверя опасней, чем тот, что загнан в угол. Нет фамильяра опасней, чем тот, что видит и чувствует боль своего практикующего. Сфокусировавшись на Илье, я взревела, выпуская наружу своего монстра. Не имея возможности посмотреть в зеркало, я, тем не менее, была уверена, что только что фамильяр во мне проступил так же четко, как и ведьмак во Владе. Все виделось по-другому, слышалось точнее, чуялось острее и даже думалось иначе. «Стопроцентное слияние», — сказал однажды Яблонев, отвечая на одной из наших долгих прогулок на мой вопрос об этой своей метаморфозе. «Наконец-то стала понятна моя главная ошибка». Ошибка, приведшая нас на крышу. Такому нельзя было научить, только понять самому, прочувствовав от и до. Все это время, с тех пор, как запустилась программа фамильярства, я не выкладывалась на всю. Верила, училась, тренировалась, применяла способности, но все это было калькой. Вот почему в ментальном пространстве я всегда видела Дога со стороны и лишь в редких случаях становилась с ним единым целым. Каждый день своего фамильярства я пользовалась силами сущности, отказываясь переступить последнюю черту, осознать, что Дог и я — одно целое. Я буду списывать домашку с решебника, вместо того, чтобы сесть и выполнить все задания самостоятельно, или же одалживать денег взаймы, блокируя мысль пойти и заработать их. Рык вспарывал горло, губы обнажили клыки, мышцы налились незнакомой прежде силой. Я все еще оставалась загнанным зверем, а значит, самым опасным существом здесь и сейчас. Вскинув голову, я щелкнула челюстью и рванула вперед, напрягшись всем телом. Нет таких цепей, что сдержали бы бешеную собаку. Куда там жалкой веревке? Не выдержав нагрузки, бечевка лопнула, и этот треск стал все равно, что музыкой для ушей. Вскочив со стула, я запустила им в Илью, попадая в мангал и опрокидывая его на бок в вихре искр, золы и угля. Мужчина вскрикнул, отпрыгнув влево и нелепо дернув руками. Влад поспешно поднялся на ноги. Моего князя немного шатало, но это пройдет. Я рядом, больше не беспомощна, и, наконец-то, могу быть ему поддержкой, опорой и защитой. «Поглядите-ка!» — быстро пришел в себя Илья. «Щеночек разбушевался! Хозяина обидели!» Ментальная превратилась в тень реального, сосуществуя в одном пространстве. Глаза паука-монстра обратились ко мне, он зашипел, демонстрируя весь свой арсенал зубов, игл и когтей. И я глухо зарычала, готовясь напасть, вцепиться и порвать его на сотни крошечных кусков. Его движение было слишком быстрым и резким для такой неповоротливой на вид твари. Серая пелена паутины, покинув рот, устремилась не ко мне, а к Владу, и вместо того, чтобы рвануть к монстру, я кинулась ей наперерез, взвившись в воздух над дорогой в ментальном и оказавшись точно напрямую между Ильей и своим ведьмаком в реальном. Язык обожгло холодом, нос забило гнилью и падалью, лицо словно оказалось в паутине, пытающейся вгрызться в кожу. Но этот эффект спал, как только меня со всех сторон окутала фиолетовая энергия Влада. То есть почти сразу. «Хрен, ты угадал!» — прорычала я, раскусывая эту дрянь и отбрасывая прочь. Напульсники на запястьях и кольцо с агатом разом потеплели, похоже, также приняв и перетянув на себя часть насланной Ильёй мерзости. Гнев клокотал внутри, пенил кровь, пульсировал на языке и стучал в висках, превращая все вокруг в красно-серое. Жажда крови, желание настигнуть, схватить и растерзать туманили голову. Тело чувствовалось одной мощной пружиной. Крыло ворона нежно коснулось макушки Дога, прежде чем птица вновь набрала высоту. Рука Влада обняла за плечи, прижала спиной к груди ведьмака, удерживая от опрометчивого броска в сторону нашего врага. И я вжалась в него, ожидая точной команды. Так было правильно. Так было естественно. Так строилась связь и наша работа в команде, фундаментальная истина нашего тандема. Он разум, я сила. Он ориентир, я действие. Он воин, я его щит и меч. Монстр напротив снова зашипел, распахивая пасть. Все конечности странно задергались, нити, связывающие его тело, засветились. «Вместе», — шепнул Влад на ушко, согревая его своим дыханием. «Вместе», — выдохнула я, готовая следовать любому плану своего темного. Чем бы это ни было на языке практикующих, я поняла, что надвигающиеся на нас молочно-серые щупальца, растущие из швов, что скрепляли Илью в одно целое, его козырь. Слишком много точечных противников, никакой единой завесы, которую я могла бы раскусить или разорвать, как прежнюю. Можно пытаться быстро перегрызть каждую, или... Рука яблонева вытянулась вперед, вторая по-прежнему обнимала меня, не отпуская. Ворон описывал круги над Догом, я сосредоточилась на приближающихся отростках. Ни один из них не должен был дотянуться до Влада, эта гадость его не коснется. Я скорее откушу себе лапы и выцарапаю глаза, чем позволю подобное. Моя алая ярость влилась в фиолетовый поток его силы, подпитывая, заряжая и уплотняя прозрачную стену, выросшую на пути атаки Ильи. При столкновении двух энергий потери понесли все. Враг вскрикнул, И я бы порадовалась этому, глядя, как его щупальца постепенно превращаются в пыль и уносятся ветром из леса Яблонева, если бы не чувствовала все, что происходит с ведьмаком. Несмотря на мою помощь, Влад держался с трудом. Его сердце било в лопатку так быстро и сильно, словно к спине прижималась запыхавшаяся печуга, а не практикующий. Мой темный задыхался, стискивал зубы, усилием воли не позволяя трясущейся руке согнуться и опасть. Каждый раз упрямо выставляя ее перед нами. Однако долго он не продержится, даже со мной в качестве батарейки. Мы оба слишком потратились за этот день, начиная с нападения на Прохмир. Нужно что-то делать. Срочно, пока есть что использовать, пока мы все еще на ногах. Илья нас недооценил, но и мы ошиблись в возможностях противника. Я думала, что гниение и общее состояние не позволят ему размахнуться настолько, не приняв во внимание, как сильно он хочет жить. За счет Яблонева. Поверила в то, что паук показывал все время до прихода Влада. Он прикидывался немощным и слабым, усыплял внимание, чуть ли не давил на жалость, скрывая, насколько силен. Отростки все не заканчивались, и наш барьер истончился, справляясь с ним уже не так хорошо, как прежде. Несколько из них переплелись между собой и ударили по стене на манер тарана. Влад шумно выдохнул, и я скривилась, понимая, что за всем этим прячется стон боли и изнеможения. К счастью, я уже знала, как это исправить. Всего лишь убрать источник его проблемы. Кажется, Илье на том конце крыши слишком спокойно стоится. Ничего, мы устраним это досадное упущение. Практикующие могут продолжать обмениваться своими ментальными ударами, но мы, потомственные темные фамильяры, знаем, что нет ничего надежнее физической расправы. «Только когда я скажу», — прошептал Яблонев, едва двигая губами. Конечно же, подсматривать в мою голову ему ничто не могло помешать. Даже угроза смерти, практикующий психопат и полное истощение. «Мне нужно будет немного времени, чтобы перезарядиться. Всего минуту. Сможешь отвлечь его на себя?» «Для тебя хоть две». Так же тихо пробормотала я, затылком чувствуя, что ведьмак чуть улыбнулся, скрывая лицо от Ильи за моими волосами. Барьер стал не толще пищевой пленки, когда Влад отпустил меня с коротким «Не сдерживайся, герцогиня!» И не собиралась. Стая еще никогда не была так едина со мной, как в это мгновение. Движение началось быстрее мысли. Вырвавшись из-под руки темного, я побежала по прямой, сквозь завесу, без каких-либо сложностей. Они начались сразу после нее, когда мерзкие щупальца открыли охоту, временно оставив в покое барьер, защищающий Яблонева. Что ж, у меня для них плохие новости. Я открыла охоту раньше. Гнев не тянул назад, как прежде до этого. Больше я не боялась причинить вред. Напротив, собиралась насладиться каждой секундой процесса. В свете луны, чувствуя скорость, ветер и стаю вокруг, это было так просто. Просто уклоняться, избегать прикосновения отростков и становиться все ближе к цели, прорываясь сквозь них, когда они все же настигали. Прыгнуть, пригнуться, припасть вправо, влево, вцепиться, тянуть, грызть. Каждым вздохом, рыком и атакой я воплощала опыт предков. Пусть прежде они не встречали такого противника. Бой — всегда бой, неважно с кем. Щупальца кружили вокруг, жалили холодом, пытались обвить шею, опутать с ног до головы, залепить глаза. Рот заполнила липкая трухлятина, что-то колючее сдавило правую сторону, стараясь перемолоть все кости. Прежде разбитые губы ныли и гудели. Тошнота. Все накатило разом, пока в ментальном ядок продолжала отбиваться от отростков, шаг за шагом приближаясь к Илье в реальном. Кажется, он воспользовался временным выбыванием Яблонева и каким-то образом усилил мое плохое самочувствие. «Глупая псина!» — прошипел мужчина. Краем глаза я видела, как он резко взмахнул рукой сверху вниз, и чудовище, обитавшее в нем, выкинуло новые щупальца, удвоив их количество. «Очень мило, но номер не пройдет. Остановку страх я проехала давно. Плевать на боль, тошноту, холод и чертову армию производных от его монстра. Я обещала Владу 2 минуты, и я их обеспечу». Расстояние между мной и Ильей оставалось 5 метров, когда особо ловким маневром он все же сбил меня дога, слаб в ментальном, и я завалилась на крышу, едва успев подставить руки. Серая энергетика подгребала под себя, давила глыбы льда, смыкалась над головой, перекрывая доступ к кислороду, растворяла поддерживающий меня все это время гнев в унынии и апатии. Как противно, пусто и липко. Яблонев свистнул, привлекая внимание. Усилием воли я повернула голову в сторону князя, надеясь, что у него все готово, чем бы оно ни было. Только надеяться и оставалось. Щупальца устремились к Владу, и никакой преграды на их пути уже не осталось. Держа перед собой скрещенные руки в знаке «Тема закрыта», ведьмак стремительно их разомкнул, разводя в стороны. Вместо привычной фиолетовой волны крылья ворона нагнали нечто другое. Огромное, мощное и бесконечно знакомое. Спящий белый арктический ледяной, излучающий лютый беспощадный север, на Илью надвигался снежный буран. Захарова! Наверняка, прежде чем прийти сюда, Влад посоветовался с Настей, и безумная шляпница не оставила его в беде, поделившись собственной энергетикой. Мужчина закричал в полный голос, когда сила третейского судьи нашего круга настигла и проморозила каждый отросток его сущности от кончика до самых швов и рассыпала на крошечные льдинки. Та же участь постигла и опутавший меня кокон. Губительный для всех приемов Ильи, мне холод Захаровой принес лишь облегчение, свежесть и бодрость, как стакан холодной воды после восьмичасового сна выпила. «Она просила передать тебе», — заговорил Влад, глядя на противника. «Связался с лучшими. Умри, как все». «О да, Настя чувствуется в каждом слове определенно. Так и вижу, как, говоря это, она поглаживает набалдашник трости, демонстрируя легкое недоумение и утомленность глупостью окружающих». «Детки!» — потряс головой Илья, вновь поднимая руки. «Даже если сможете выиграть это сражение, война вас развеет. Это, конечно, если сможете». Давно перестав пытаться понять, о чем он, я не ослабляла внимания, взвившись на ноги, как только монстр задвигался, стряхнув с себя ледяную корку. «Вот же живучая тварь!» Налетев со следующим порывом ветра, ворон в ореоле фиолетового, чернильного и черного клюнул звериную ипостась Ильи в шов, склеивающий между собой куски медвежьей шкуры и гадкой кожи какой-то ящерицы, и дернул серую нить энергии на себя, проникая в нее собственной. Понимание передалось по нашей с Владом связи. Ослепленный самоуверенностью паук сам подсказал моему практикующему, как действовать. Наверняка все, с кем он прежде сталкивался, пытались нанести больший урон паучьей стороне, видя ее главной. Влад же собирался растащить чудовище на составляющие, лишить всего, что давало тому силу. Ворон заложил вираж, увернулся от нескольких хвостов и жвала, и на этот раз потянул за нить, скрепляющую крыло летучей мыши и лапу, возможно, принадлежавшую обезьяне. Стая взревела, веля не медлить. И я, док, напала с другой стороны, вгрызаясь в шов между львиным хвостом и еще чьей-то шерстью. Не двигаясь в реальном, ментально мы с Владом кружили вокруг Ильи, по очереди нанося удары, дергая за швы. Нам не нужно было переговариваться друг с другом, координируя усилия. Все транслировала связь. Он отвлекает, я прыгаю, хватаю и тащу. И наоборот, ни в коем случае не нападать с одной стороны — пусть паук вертится, как уж на сковородке. Видя врага только с одного бока, я знала, как обстоят дела с другого. Связь между Владом и мной пульсировала. Толстая, как канат, прочная, как сталь, гибкая, как шнур. Мы были словно два устройства, соединенные одним USB-проводом, перегоняя друг другу всю информацию в режиме нон-стоп. Серых швов, пронзенных фиолетовым, становилось все больше. Вонь мертвечины усиливалась, воздух сотрясали крики терпящего поражения врага, утробное рычание и яростное карканье. Первым от монстра отпал львиный хвост. Скатившись с сущности, он растворился в белой вспышке. На мгновение я увидела призрачную фигуру мужчины, сквозь которую проглядывал лев. Мне показалось, что сущность посмотрела с благодарностью, прежде чем, встряхнув шикарной гривой и махнув хвостом, исчезла, словно ее тут никогда не было. С каждой последующей деталью, выбитой из этого жуткого живого конструктора, История повторялась. Крыло летучей мыши принадлежало пожилой колдунье. Кивнув, она молитвенно сложила ладони в благодарности и растворилась в ночи. Шкура медведя освободила крепкого на вид мужчину. Стукнув кулаком в грудь, он превратился в часть лунного света, окутавшего на мгновение Влада, отразив от него плевок паутины. Вместе со змеиным глазом освободилась молодая девушка, едва ли старше меня. Отсалютовав двумя пальцами от лба, ведьма ободряюще усмехнулась, прежде чем ее кобра раздула капюшон и перехватила еще один сгусток серой энергии, прикрыв ворона. Были и части, после которых никого не появлялось. Они просто уносились ветром, словно дым. Благодаря связи и Яблоневу, прекрасно понимающему, что тут происходит, я знала, что мы видим призраков тех, чьи силы были вырваны Ильей с боем на последнем вздохе жизни. Отсутствие хозяев сущности означало, что те живы и отдали дар добровольно. Хорошо, когда под рукой телепатический гид по миру практикующих. Тревога кольнула куда-то в сердце. Ворон продолжал терзать образовавшиеся отпавшими трофеями раны, стремясь добраться до самой сути. Паук больше не отбивался. Мы со стаей знали разницу между настоящей дракой и ее имитацией. Слабое колыхание конечностей и щелкающая в холостую пасть не могли считаться достойным отпором. Сильно сомневаюсь, что Илья вдруг решил перестать бороться. Начиная что-то подозревать, я вынырнула в реальное, полностью исчезнувшее из поля зрения с тех пор, как Яблонев понял, что нужно делать. Практикующий больше не стоял напротив нас. Нет. Он что-то судорожно доставал одной рукой из тайника в бортике крыши, сидя на корточках за опрокинутым мангалом, второй отмахиваясь от Яблонева, как от назойливой мухи. Оценив потрёпанный вид мужчины, словно посеревшую кожу и хриплое дыхание, я почувствовала от него нечто, разительно отличающееся от того, что он излучал ранее. Дикий страх, но не перед нами. Паук был в ужасе от возможности поражения и его последствий. Больше всего на свете он боялся потерять свою сущность, и сейчас, когда она распадалась на куски, Илья был готов на все. В лунном свете в руке практикующего блеснул пучок вороньих перьев и... О боги, его пальцы сжимали мою фотографию. Одну из тех, что стояла на самой высокой полке книжного шкафа, где я у бабушки с дедушкой в деревне обнимаю соседского пса за шею. Должно быть, Игнат украл ее и передал брату в качестве еще одного запасного плана. «Даже не думай!» — рявкнул Яблонев, и волна его силы пронеслась по крыше, ударяя по врагу. Илья содрогнулся, не успев поднести пучок и фото к тлеющим углям, оставшимся в перевернутом мангале. Оскалившись на Влада, он снова потянулся к остаткам своего костра, схватив валяющуюся рядом железяку, ранее принесшую мне массу непередаваемых ощущений. Несколько секунд. Все, что у меня было, несколько секунд. Мышцы натянули кожу, ноги загудели, хриплый волчий вой раздался в ушах, губы обнажили клыки, я сорвалась с места. Всего-то пара метров, плевая дистанция для взбешенного в полнолуние фамильяра. Видя мое приближение, Илья отступил на шаг и бросил в меня железкой, коварно нацелившись по ногам. Весь собачий арсенал способностей услужливо подсказал, что прежде чем он долетит, я со своей скоростью еще успею постоять и на него поглазеть. Или же если прямо с этой точки побежать навстречу и перепры. «Беги, но не вздумай прыгать», — отдалось эхом предупреждения Захаровой, пустив по спине мурашки и поднимая дыбом волосы на затылке. Мгновенно передумав, я свернула с траектории снаряда, побежав к Илье по дуге. В голове уже были все сценарии, как выбить символизирующие нас с Владом вещи из его цепкой паучьей лапы. «Агата!» — крикнул Влад, пробираясь сквозь скорость, ветер и клокочущую ярость. В голосе моего темного было слишком много совершенно несвойственной ему паники. Затормозить и разобраться, что я в очередной раз пропустила, возможности не было. Влетев в Илью боком на полной скорости, я вдарила по руке, вырывая свое фото и позволяя перьям разлететься вокруг. Он схватил меня за воротник куртки, теряя равновесие, когда волна энергии Яблонева вдарила по нему сильнее прежнего. Мощь, ярость и страх моего ведьмака прошили насквозь. Илья продолжал тянуть меня, заваливаясь, когда я поняла все разом. Мы были у самого края крыши, меньше шага, и, кажется, полетим с нее вместе. Илья закричал, глаза мужчины расширились, когда он отпустил меня, тряся рукой, словно то обожгло. Судя по тому, что передавала связь, так и было. В удар, нацеленный на сжимающие меня пальцы, Влад вложил все. Недоверчиво посмотрев на меня, паук перевел взгляд на Яблонева, делая эти последние полшага. Я вскрикнула, схватившись руками за лицо, когда Илья перекинулся через край крыши, исчезая из виду. Вопреки всем законам физики, я услышала это ужасное шлеп, с каким 10 этажей полета спустя его встретил асфальт. Это самое шлеп не принесло ничего, кроме облегчения и какого-то странного чувства неопределенности. Могло ли все повернуться по-другому, или в любом случае должно было закончиться смертью одного из практикующих? Агата, убоги! Я оказалась в руках Яблонева, зарываясь носом ему в шею, глубоко дыша и дрожа, чувствуя, как наступает отрезвление от всего. Влад судорожно вжимал меня в себя, что-то спрашивал, говорил, я даже что-то отвечала. Мы опустились на колени, так и не расцепившись. Оба больше не в силах удерживать друг друга на ногах. «Как ты? Где болит?» Влад осторожно приподнял мою голову за подбородок, заставляя смотреть себе в лицо. «Это шок, Агата. Он пройдет. Все хорошо. Мы справились». «Я могла тебя потерять», — выдавила я единственную мысль, пробившуюся на поверхность сквозь ураган остальных. «Не потеряла». Серые глаза цепко держали, донося то, для чего слов не существовало. «Моя мама...» «В полной безопасности. Там Захарова и Катя с Мишей. Сочувствую его брату, если он подвернулся Насте под руку. Хотя нет, не сочувствую». Яблонев нежно провел пальцами по моей разбитой губе. «Мы убили его». «Нет», — уверенно отмёл Влад. «Это было его решением. Он сам сделал последний шаг, когда понял, что ему не победить. Зачем ты только побежала на него? У меня чуть сердце не остановилось». Дальше я не слушала. Его глаза сказали куда больше. Притянувшись, я коснулась губами его губ, и вместо всего возможного и даже ожидаемого рука Влада скользнула мне на затылок, прижимая плотнее, когда он ответил и полностью перехватил инициативу. Наш первый поцелуй не был невинным, мимолетным и поверхностным. Дикий, жадный, глубокий, отчаянный, исчерпывающий и долгий. Обвив шею парня, я прильнула к нему всем телом, стараясь за один поцелуй выразить все, что чувствовала. «Агата!» — выдохнул Влад, чуть отстранившись. Но мне было мало. Вжавшись в парня, я продолжала целовать его лицо и шею, все куда дотягивалась скользящими поцелуями, не чувствуя в этом ничего неправильного. «Я твой фамильяр, и мне это нужно», — вылетел скудный аргумент между моими полувздохами. «Пожалуйста, хоть на 5 минут. Твоя дурацкая клятва». «Если бы я только знал», — прошептал Яблонев, крепче обнимая меня. «Знал, что встречу тебя. Всего неделя, Агата. Мне не хватило терпения всего на 7 дней между клятвой и твоим появлением». В горле встал ком. Слишком горько и обидно. Больнее любой агонии, насланной Ильей. Влад уже куда увереннее отстранил меня от себя, снова заглядывая в глаза. «Цена нарушения клятвы слишком высока, Агата. Я не готов расплатиться за это тобой или любым, кто мне близок». «Ну так отмени ее! В сердцах воскликнула я, больше не в состоянии сдерживать себя. «Думаешь, я не спрашивал у Насти, есть ли такая возможность?» — напряженно спросил Влад. «Отмена клятвы в моем случае возможна только ровно через год с момента ее запуска». «Тогда, после Иркиной клятвы, вот почему ты был так расстроен. Медленно дошло до меня. Захарова попросила нас с Ругаловой выйти. Я думала, она хочет сказать пару ласковых практикующим. Но что, если Настя почувствовала, что Влад близок к нарушению и подняла этот вопрос при свидетеле клятвы Березине?» «Мы встретились через неделю после того, как ты ее дал. Я оборвала себя, прекрасно знаю, что это ничего не меняет». «Ну и ладно». «Что?» «Ладно, пожала я плечами, окончательно выбираясь из его рук и поднимаясь на ноги. «Я подожду». Я пережила сущность лешего, чокнутого практикующего, скандал с матерью, ссоры с подругой, подводные камни нашей связи. И следующие 9 месяцев тоже как-нибудь переживу. Влад расхохотался, откинув голову. Ничего зловещего и ведьмовского, обычный мужской смех. Отсмеявшись, князь поднялся следом, оглядываясь. Все веселье и личные темы мигом сошли на нет, как будто мы просто дали себе передышку перед столкновением с новой проблемой. Не сговариваясь, мы оба подошли к краю крыши, откуда сорвался Илья, и посмотрели вниз. «Настя днем сказала мне: «Беги, но не прыгай», — заговорила я, оценив высоту и поспешно отойдя назад. «Если бы я прыгнула тогда, когда он бросил железку, мы бы...» «Этого не случилось», — Яблонев взял меня за руку. «Нужно уходить отсюда». «У него был мой телефон. Что мы будем делать?» «Для начала спустимся», — логично предложил Влад, указывая на люк. Спуск занял меньше 3 минут, оказавшись значительно легче подъема. Чуть задержавшись на одном из пролетов, я втянула носом глубже, почуяв что-то еще. Странный знакомый запах. Не могу вспомнить, что это такое. «Агата?» Встряхнув головой, я последовала за Яблоневым. Мои пальцы дрожали в руке Влада, когда мы обогнули здание и подошли к месту, где приземлился Илья. Чуя кровь еще издали, я опустила нос в воротник куртки. «Стой тут!» — остановил меня Влад, преодолевая оставшееся расстояние до покойника в одиночку. Повернувшись спиной, я предпочла смотреть на луну, чем на ведьмака, искавшего по карманам Ильи мой телефон. Сожаления о смерти последнего все еще не появились. Даже совесть голову не поднимала. Возможно, все это настигнет меня завтра, когда шок, усталость, растерянность и радость от того, что с Владом и мамой все хорошо, уступят место. «Разбился». Возник рядом ведьмак, показав мне раздолбанный в хлам телефон с треснутым экраном. «Я выкину его подальше отсюда. Купим тебе новый в течение недели». «Ты не будешь покупать мне телефон». «Привыкай». Раскрыв рот, я только головой покачала, сконцентрировавшись на более важном и игнорируя тело, мечтающее просто приземлиться хоть где-нибудь и перестать двигаться. «Что дальше?» «Ты поедешь домой. Помнишь Артема, друга Насти? Он ждет тебя в машине под мостом». «А ты?» Вытаращилась я на практикующего, не готовая к такому развитию событий. «Я позвоню Максиму Николаевичу, сообщу о самоубийце и зачищу тут все. Терпеливо пояснил Влад. «Ты просто сообщишь ему, что нашел труп в... сколько? 2 часа ночи?» «Ему не впервой получать от меня такие звонки», — пояснил Влад. «В сезон подснежников мы с Варварой то и дело сообщаем ему о подобных происшествиях». «Подснежников?» «Трупы, занесенные снегом». «Меня снова затошнило». «Но я не хочу оставлять тебя». «Я справлюсь». Князь нежно заправил мне прядь за ухо. «Поезжай домой. Твоя мама очень тебя ждет. Обещаю, что свяжусь с тобой сразу, как проснешься. Выпей все, что дадут тебе Катя или Настя, хорошо?» «Почему они, а не Лёша?» Только сейчас поняла я, что не слышала имен Ирки и Лёши среди тех, кто был возле мамы. «Они повезли Прахмир в Калугу. Лёшка испугался, что поездка без поддержки целителя будет слишком утомительной для Вари». Упоминание мамы сыграло решающую роль. Снова обняв практикующего, я попросила. «Лучше приезжай сразу, как сможешь». «Договорились». Поцеловав макушку, Влад отстранился и повел меня к машине, видимо, опасаясь, что одна я не дойду. Эти опасения подтвердились, когда я пару раз споткнулась и едва не упала. С каждым шагом бунт тела набирал обороты, чувствовался каждый ушиб и синяк, не говоря уже о головной боли и нытье мышц. Еще раз, коротко поцеловав макушку, Яблонев подсадил меня на заднее сиденье дорогущего авто друга Насти, кивнув ему и уже собирался захлопнуть дверцу, когда я схватила его за руку, вспомнив еще кое-что. «Князь!» «М-м-м?» Влад выжидающе посмотрел, чуть приблизившись. «Ты крутой!» «Как и ты, герцогиня. Как и ты», — улыбнулся мой практикующий, тепло посмотрев в ответ, прежде чем закрыть дверь. Дорога до дома прошла незаметно. Артём молчал, играла тихая, ненавязчивая и незнакомая музыка, за окном проносились огни ночного города. Так же быстро, как и мысли в голове, смазываясь в одно яркое пятно. Знакомый двор нарисовался в свете фар слишком быстро. Спросив, нужна ли помощь и получив отказ, Артём заглушил двигатель, позволив мне выпрыгнуть самостоятельно. Ноги протестующе загудели, но это было даже приятно. Возвращаться домой всегда приятно, особенно после того, как сомневался, что это вообще возможно. Возле моего подъезда было ожидаемо людно. Мама сидела на лавочке рядом с Катей, за спиной совы стоял Миша. Вдалеке от остальных возвышалась Захарова, смотря в мою сторону, но двое мужчин возле нее. «Агата!» Мама сорвалась ко мне. Я же продолжала изучать незнакомца, вышедшего в лунный свет. Темные волосы, карие глаза, высокий, крепко сложенный. Ментальная включилась без лишних просьб, открывая взору дога, другого пса, впечатляющего своими размерами и мускулатурой. Я знала эту породу, за минувшие месяцы прочтя о крупных служебных и сторожевых массу информации. Передо мной стоял испанский бульдог. Передо мной стоял мой отец. Интуиция сообщала, что мои проблемы только начались.